Несколько раз вонзил кинжал в грудь Митробия и, задыхаясь от гнева, глухо произнес: «Тебя они спасти не успеют, а меня им также не удастся схватить, подлый негодяй». И, подняв обеими руками полумертвого мима, который стонал слабым голосом, исходя кровью, Артерикс бросил его в реку, крикнув: «Нынче вечером, старый пьяница, выпьешь воды в первый и последний раз в жизни». Вслед за этими словами послышался всплеск, отчаянный вопль, и Митробий исчез в мутных волнах бурливой реки. «Вот и мы, Митробий, не бойся, мы распнем подлого гладиатора, не скроется он от нас!» — кричали в один голос рабы, избежавшиеся на шум граждане. Преследователи были уже не более как в 50-60 шагах от Артерикса. Гладиатор, сбросив в себя пенулу, схватил Эндимиона и кинул собаку в реку, потом влез на парапет и сам тоже бросился в Тибр. «Помогите! Умираю! Помай!» — еще раз вскрикнул Митробий, показавшийся на поверхности реки, но мутные волны помчали его к тройным воротам. Бежавшие на помощь достигли того места, где произошла кровавая драма. Запыхавшись, все метались у стены, кричали, но никто ничего не делал, чтобы спасти утопавшего. Артерикс, между тем, быстро плыл наперерез течению, направляясь к другому берегу. Собравшиеся на берегу слали ему проклятия и горевали над судьбой Митробия, который уже больше не появлялся из речной пучины, а гладиатор, переплыв на другой берег, быстро зашагал к Яникульскому холму, скрывшись во мраке, все более сгущавшемся над вечным городом. Глава 18. Консулы на войне. Сражение под Камерином. Смерть Эномая. Когда исчезла всякая надежда на то, что Сергий Кателина возглавит армию гладиаторов, восставшие приняли предложение Спартака. Решено было весной двинуться к Альпам и после перехода через них распустить войско гладиаторов. Каждый отправится в свою страну, там они постараются поднять ее население против Рима. Спартак обладал здравым умом и дальновидностью, что делало его одним из лучших полководцев своего времени, и он прекрасно отдавал себе отчет, что дальнейшая война с Римом на территории Италии могла бы окончиться только победой квиритов. И вот в конце февраля 682 года Спартак выступил из Апулии с 12 легионами по 5000 человек в каждом. Кроме того, у него было еще 5000 велитов и 8000 конников. В общей сложности свыше 70 000 солдат, отлично обученных и превосходно вооруженных. С этим войском он двинулся к Самнию, держать ближе к морю. После 10-дневного похода он дошел до области Пелигнов, где получил сведения, что консул Лентул Клодиан собирает в Умбрии армию в 30 000 человек с целью перерезать гладиаторам дорогу к реке Паду. А из Латия идет другой консул, Гелий Публикола, с 3 легионами и вспомогательными войсками, и собирается напасть на него с тыла, чтобы отрезать ему путь к возвращению в Апулию, а, следовательно, к спасению. Раздражение, вызванное в Сенате позором восстания и чувством оскорбленного достоинства, уступило место страху и сознанию опасности, и Сенат отправил против восставших, как на одну из труднейших и опаснейших войн, 2 консулов. Им были даны 2 большие армии и поручено раз и навсегда покончить с гладиатором. Через несколько дней после своего назначения оба консула собрали свои войска, один в Латии, а другой в Умбрии. Однако опыт этой войны и поражения, которые потерпели претор Вариний, квестор Кассиний и сам Арест, ничему не научили ни Лентула, ни Гелия, и они были далеки от мысли о совместном выступлении против Спартака, то ли из чувства соперничества и жажды личной славы, то ли из-за неправильных тактических соображений, ну так или иначе, но они решили врозь наступать на Спартака, так что Спартак мог одолеть и разбить каждую армию в отдельности, как он это и делал в истекшие 2 года.